Глава 28. Де Ланоа. 2 года. Не так-то много позади, но впереди целый мир. Для Стивен, наделенной на редкость щедрой красотой, умом и состоянием, и положением в обществе, часы ожидания тянулись дольше, чем иные годы. Но время шло, и происходили события, привлекавшие ее внимание, требовавшие участия. На 2-й год после исчезновения Гарольда, перед Рождеством, достигла ужасной кульминации англо-бурская война. Новости о катастрофах переполняли газеты, уверявшие своих читателей, что речь идет о священной битве во имя Бога и не меньше. Открыв в очередной раз «Таймс», Стивен прочитала, что в своем лондонском особняке скончался граф де Ланоа, который так и не смог оправиться от гибели в африканских сражениях 2 сыновей племянника. Статья завершалась словами: «После его кончины титул переходит к дальнему родственнику. Новый граф де Ланоа в настоящий момент находится со своим 35-м серым гусарским полком в Индии в чине полковника». Информация заинтересовала девушку лишь тем, что была печальна, и она некоторое время думала о том, как ужасно, когда целая семья почти мгновенно исчезает с лица земли, оставив по себе лишь воспоминания. В начале февраля она получила телеграмму из Лондона от поверенного в делах, который желал встретиться с ней по важному поводу. Она, естественно, пригласила его, и мистер Копплстоун прибыл к чаю. Он был старым другом семьи, так что Стивен была рада видеть его. Однако ее удивила его необычайная сдержанность и почтительность. «Благодарю вас, леди, за доброту», — начал он с поклоном. Стивен недоуменно подняла брови, но комментировать столь официальное приветствие не стала. Она уже научилась не выражать вслух удивления каждый раз, как его испытывала. Девушка дождалась, пока гость сел, слуги накрыли стол к чаю, и только тогда сказала: «Тетя не вышла к вам, так как подумала, что вы приехали по делам, и нам нужно будет поговорить приватно. Однако у меня нет от нее никаких секретов». Адвокат потер руки и ответил: «Я не возражаю против ее присутствия, даже напротив. Я уверен, что всем нам это будет приятно». Стивен снова удивилась и послала служанку за мисс Роули, если то и будет угодно присоединиться к ней и мистеру Копплстону за чаем. Мисс Летиция Роули и семейный поверенный в делах знали друг друга не 1 десяток лет и приветствовали друг друга совсем по-дружески. Когда дама заняла свое место и джентльмен снова сел, все приступили к чаепитию, и через 2 минут адвокат очень торжественно заявил, обращаясь к Стивен: «Имею честь объявить вам о вступлении в наследование графством де Ланоа». Стивен не знала, как реагировать. Она понимала, что ошибки быть не может. Мистер Копплстоун был крайне дотошным юристом с огромным опытом. Он не допустил бы столь серьезного заявления, если бы не имел для него веских причин. Информация не была тщательно проверена. Но сама информация звучала очень странно. Не то чтобы ей было все равно, редкая женщина не была бы взволнована подобным известием. Но Стивен не была готова к неожиданному титулу и не очень понимала, какое имеет к нему отношение. Зато мисс Роули отреагировала сразу. Она встала и поцеловала племянницу, просто сказав: «Благослови тебя Господь, дорогая моя». А потом вернулась на прежнее место. Понимая, что мистер Копплстоун ждет от нее какого-то ответа, Стивен протянула ему руку и произнесла: «Спасибо», — после долгой паузы добавила. «Не расскажете ли подробнее? Я в полном неведении, даже не понимаю, как это возможно». «Не стану обременять вас сразу множеством подробностей. Позднее вы сможете с ними ознакомиться. Сообщу вкратце главное. Титул графини де Ланоа достался вам через Изабелл, 3-ю и младшую дочь 6-го графа. Господа Колин Брей и Джейсон знали, что моя фирма ведет дела вашей семьи, а потому обратились к нам. Чтобы избежать возможной ошибки, мы совместно очень тщательно проверили все документы все наследственные линии семьи, прежде чем делать выводы и обращаться к вам. Мы работали параллельно и независимо друг от друга пришли к одному и тому же заключению. Нет сомнения, что именно вы являетесь теперь наследницей титула. Вы должны подписать официальное обращение к королеве и письмо в комитет по привилегиям Палаты лордов, чтобы получить подтверждение вашего права. Могу я принести вам свои поздравления, леди Делануа? Между прочим, должен отметить, что все владения графства являются неотчуждаемой и неделимой собственностью, связанной с обладанием титулом Делануа. Пока он говорил, Стивен подумал о странной и горькой иронии фортуны. «Слишком поздно», — прошептала она еле слышно. «Как был бы счастлив папа, если бы он унаследовал такой титул, если бы Гарольд не уехал». Казалось, она была не в силах насладиться удачей, словно радость жизни внезапно оставила ее. Для мисс Роули новый титул племянницы стал источником гордости и восторга, гораздо больших, чем она могла бы пережить, сама унаследовав его. Тетушке всегда хотелось новых и новых почестей и удовольствий для своей любимицы, и громкий титул представлялся ей чем-то совершенно логичным и ожидаемым. Мисс Роули не была родственницей Делануа и ничего не знала про регион Энглшир, где находились их владения. Но ей очень хотелось поскорее увидеть эти края. Впрочем, она понимала, что придется подождать месяц-другой, пока не придут официальные документы, подтверждающие новый статус Стивен. Нетерпение тетушки со временем передалось и самой новоиспеченной графине. В один прекрасный день Стивен спросила, будто между прочим, нарочито беззаботным тоном. «Почему вы так спешите, тетушка? Лануа никуда не денутся?» «О, дорогая, я могу понять твою сдержанность», — ответила мисс Роули. «Ты никогда не была жадной или тщеславной. Но разве тебе не любопытно увидеть своими глазами новые владения? В моем возрасте не хочется тратить время попусту. Я не буду совершенно счастлива, пока не побываю там, пока не осмотрю подробно твой новый дом». Стивен улыбнулась. Она была искренне тронута, а потому сразу ответила. «Давайте поедем завтра». «Нет, мы можем отправиться в путь прямо сегодня. Я соберусь в течение часа». Стивен потянулась к звонку, чтобы вызвать прислугу, но тетушка остановила ее. «Не сегодня, милая. Я не могу начинать путешествие вот так сразу. До завтра мы спокойно соберемся. Кроме того, ты успеешь написать туда, чтобы в доме приготовились к твоему приезду». Как часто мы откладываем дела на завтра, а оно так и не наступает. Как часто мы рисуем будущее в розовых тонах, оно является к нам серым и сумрачным. Прежде чем утреннее солнце поднялось достаточно высоко, служанка торопливо позвала Стивен в спальню ее тетушки. Та лежала в постели, тихая, но только одна сторона лица выглядела живой, а вторая оказалась мертвой, оцепеневшей. Ночью несчастная пережила удар, половину тела парализовала. Срочно прибывший доктор заверил, что есть надежда, что мисс Роули со временем оправится, хотя полное здоровье и прежняя активность к ней уже не вернутся. Когда врач ушел, больная с трудом попыталась сказать Стивен, что уверена, конец уже близко. Девушке очень хотелось порадовать тетушку, и она решила заверить ее, что постарается исполнить желание увидеть Лануа. Очень медленно, с усилием, слово за словом, больная сообщила. «Не теперь, дорогая. Всему свое время. Скоро. Я еще порадуюсь за тебя». Потом она долго лежала молча, отдыхая после напряжения и поддерживая активной правой руку парализованную. Минут через 20 она пробормотала. «Там ты найдешь свое счастье». Больше мисс Роули ничего не сказала. Погрузившись в сон, из которого уже не вернулась никогда, медленно и тихо угаснув. Сердце Стивен было разбито. Теперь она была по-настоящему одинока. Никого не осталось рядом с ней, никого в целом свете. Отец, дядя, теперь тетя и Гарольд. Зачем ей состояние, титул, хоть все королевства мира, если она никого из них не может вернуть? Она бы все отдала за возможность хотя бы час провести с одним из них. Норман Стэнд казался теперь невыносимо пустынным, и Стивен решила покинуть его, по крайней мере, на время. Она сможет пожить в Лануа, привыкнет к обращению «Ваша светлость» и «Леди Лануа». Там, в незнакомой обстановке, ей легче будет привыкнуть к одиночеству. Кроме того, у нее была еще одна причина для переезда. Леонард Эверард, узнав про то, что она осталась одна, почувствовал в этом шанс добиться взаимности и попытался восстановить общение. Он кое-чему научился и теперь старался быть предельно вежливым. При любой встрече он смотрел на Стивен кротким взглядом, с искренним обожанием, но это лишь напоминало ей о былом позоре. Итак, взвесив все обстоятельства и прислушавшись к своим чувствам, Стивен, не сообщая о своих планах соседям, быстро собралась, взяла нескольких слуг и уехала в Лануа. Вся жизнь Стивен была теперь сосредоточена внутри узкого мирка, искусственно созданного и огражденного от случайных вторжений. Конечно, временами ей приходилось покидать дом и отправляться по делам то в одно, то в другое место, наносить необходимые светские визиты, но чаще всего она проводила часы в уединении с книгами и мечтами о морских путешествиях, довольно новыми, неожиданными для нее самой, но все более настойчивыми. В Лануа она была окружена роскошью, которая казалась ей чрезмерной. Имение находилось на северо-восточном берегу, величественный старинный замок стоял на широком мысу, вдающемся в Северное море. На некотором расстоянии от замка берег резко обрывался в волны, непрестанно ударявшие о скалы. Между строениями и морем раскинулся обширный газон, кое-где сохранились деревья, одиночные, стоявшие группами. Они выстояли перед штормами и свирепыми ветрами, утратили стройность, но обрели крепость и дикую красоту, поразившую воображение новой владелицы имения. Берег в этих местах был пустынным. Помимо замка и хозяйственных построек, лишь дом рыбака виднелся на северном изгибе бухты, на пути к небольшому порту. Дальше к югу начинались песчаные отмели с несколькими маленькими рыбацкими деревнями на высоких утесах, защищавших обитателей от штормов. На протяжении нескольких веков лорды де Лануа хранили окрестности замка для себя. И хотя большинство из них было разумными и добрыми хозяевами для фермеров и рыбаков, проживавших в их владениях, никому не разрешалось ставить дома в пределах огромного парка, раскинувшегося по соседству с замком. С террасы виден был лишь один тот коттедж в бухте, остальные поселения скрывались береговой линией и находились дальше от замка. А на самой кромке невысокой холмистой гряды высилась башня старинной ветряной мельницы.